Эпилог. И подарок на день рождения. Я снова открываю глаза. События этого года пронеслись в голове шумным потоком. Я встаю и машинально направляюсь в спальню. Из комода в левом углу за мной неподвижно наблюдают четыре куклы, обняв друг друга. У них утонченные черты лица, над которыми не властно время. Глаза у куклы посередине особенные. Они голубые, а сама кукла пластиковая со светлыми волосами. Я подобрал ее в детстве. Кто-то выбросил за ненадобностью. Помнишь? Я принес ее домой, вымыл, причесал, одел в одну из своих детских шерстяных рубашек, а после подарил тебе. Ты была мне не только матерью, но и сестрой, поэтому я обращался к тебе по имени Франко. С разницей всего 17 лет мы с тобой всегда были двумя детьми. Присаживаюсь на кровать. Она все еще застелена белым пуховым одеялом, согревавшим тебя прошлой зимой. Тянусь к прикроватной тумбочке и открываю ящик. Там аккуратно сложенные в папку лежат все статьи, в которых рассказывается обо мне и ежах. Мое внимание привлекает небольшая папка с фотографиями, лежащая под статьями. Это оказались фотографии из твоего последнего отпуска. Вторая поездка на Канарские острова с коллегами и друзьями. Тебе и правда там нравилось. Вот ты у входа в отель с чемоданами. А вот вместе со всеми во время шопинга на главной улице. А тут ты с друзьями загораешь на пляже. На лице везде заметна тень печали. Зеркало твоих страданий, которые я не знал, как унять. Просматриваю всю стопку фотографий до конца и удивленно останавливаюсь на последней. Она отличается от других. Ты на ней одна. Пристально смотришь на меня своими зелеными глазами и улыбаешься. Счастливо, беззаветно. И как будто хочешь мне что-то сказать. Лучшего подарка на день рождения я не мог и представить. Значит, тебе понравились мои истории, мама.